хотел счеты за год подводить. Но счеты не шли на ум. Про дочерей раздумывал. «Хоть и жаль расставаться, а лучше к месту скорей», — думал он. «Дочь — чужое сокровище. Пои, корми, холь, разуму учи. Потом в чужие люди отдай. Лучше скорее тем делом повернуть. Для чего засиживаться?» Мне же Данила Тихоныч намедни насчет сына загадку заганул. «Что ж, дом хороший, люди богобоязные, достаток есть, отчего не породниться? Настасья с Прасковьей не бесприданницы, с радостью возьмут. Жених, кажись, малый складный, и речистый, умен. Дело из рук у него не валится. На крещенском базаре потолкуем, и Бог даст, порешим. А долго девок дома не держать? Долго ли до греха?»